Гумилев Николай Степанович, 1886-1921. Русский поэт, лидер акмеистов, первый муж Анны Ахматовой. О смерти Гумилев думал всегда. Известно, например, что в возрасте 11 лет он пытался покончить жизнь самоубийством. Поэтесса Ирина Адаевцева вспоминает большой монолог о смерти, который произнес перед ней Гумилев в рождественский вечер 1920 года. «Я в последнее время постоянно думаю о смерти. Нет, не постоянно, но часто. Особенно по ночам. Всякая человеческая жизнь, даже самая удачная, самая счастливая, трагична. Ведь она неизбежно кончается смертью. Ведь как ни ловчись, как ни хитри, а умереть придется. Все мы приговорены от рождения к смертной казни. Смертники, ждем, вот постучат на заре в дверь и поведут вешать. Вешать, гильотинировать или сажать на электрический стул. Как кого? Я, конечно, самонадеянно мечтаю, что умру я не на постели, при нотариусе и враче. Или что меня убьют на войне. Но ведь это, в сущности, все та же смертная казнь. Ее не избежать. Единственное равенство людей – равенство перед смертью. Очень банальная мысль, а меня все-таки беспокоит. И не только то, что я когда-нибудь через много-много лет умру, а и то, что будет потом, после смерти. И будет ли вообще что-нибудь? Или все кончается здесь, на земле? Верю, Господи, верю. Помоги моему неверию. Через полгода с небольшим после этого разговора Гумилев был арестован органами ГПУ за участие в контрреволюционном заговоре, так называемое Таганцевское дело. Накануне ареста 2 августа 1921 года, встретившись днем с Адаевцевой, Гумилев был весел и доволен. «Я чувствую, что вступил в самую удачную полосу моей жизни», — говорил он. «Обыкновенно я, когда влюблен, схожу с ума, мучаюсь, терзаюсь, не сплю по ночам, а сейчас я весел и спокоен». Последним, кто видел Гумилева перед арестом, был Владислав Ходосевич. Они оба жили тогда в Доме искусств, своего рода гостиницы, коммуне для поэтов и ученых. «В среду 3 августа мне предстояло уехать», — вспоминает Ходосевич. «Вечером накануне отъезда пошел я проститься кое с кем из соседей по Дому искусств. Уже 10:10 постучался к Гумилеву. Он был дома, отдыхал после лекции. Мы были в хороших отношениях, но короткости между нами не было. Я не знал, чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему как будто бы и вообще не свойственную. Мне нужно было еще зайти к баронессе Икскуль, жившей этажом ниже. Но каждый раз, когда я подымался уйти, Гумилев начинал упрашивать: «Посидите еще». Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилева 2:00. Он был на редкость весел, говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в Царско-Сельском лазарете, о государине Александре Федоровне и великих княжнах. Потом Гумилев стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго, по крайней мере до 90 лет. Он все повторял. Непременно до 90 лет, уж никак не меньше. До тех пор собирался написать кипу книг. Упрекал меня: «Вот мы однолетки с вами, а поглядите, я, право, на 10 лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю. И сегодня играл. И потом непременно проживу до 90 лет, а вы через 5 лет скиснете». И он хохоча показывал, как через 5 лет я буду, сгорбившись, волочить ноги, и как он будет выступать молодцом. Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда наутро в условленный час я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увезли. Обстоятельства смерти Гумилева до сих пор вызывают споры. О том, как Гумилев вел себя в тюрьме и как погиб, мне доподлинно ничего не известно, пишет Адаевцева. письмо, присланное им из тюрьмы жене с просьбой прислать табаку и Платона с уверениями, что беспокоиться нечего, я играю в шахматы, приводилось много раз. Остальное все только слухи. По этим слухам Гумилева допрашивал Якобсен, очень тонкий и умный следователь. Он якобы сумел очаровать Гумилева или, во всяком случае, внушить ему уважение к своим знаниям и доверие к себе. К тому же, что не могло не льстить Гумилеву, Якобсен прикинулся, а может быть и действительно был пламенным поклонником Гумилева и читал ему его стихи наизусть. 1 сентября 1921 года в газете «Петроградская правда» было помещено сообщение ВЧК о раскрытом в Петрограде заговоре против советской власти и список расстрелянных участников заговора в количестве 61 человека. Среди них в 13-м списке значился Гумилев Николай Степанович, 33 лет, бывший дворянин, филолог, поэт, член коллегии издательства «Всемирной литературы», беспартийный, бывший офицер, участник Петроградской боевой организации, активно содействовал составлению прокламации контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которые активно примут участие в восстании. Получал от организации деньги на технические надобности. В марте 1922 года Петроградский орган «Революционное дело» сообщил такие подробности о казни участников дела профессора Таганцева. Расстрел был произведен на одной из станций Ириновской железной дороги. Арестованных привезли на рассвете, заставили рыть яму. Когда ямы были наполовину готовы, приказано было всем раздеться. Начались крики, вопли о помощи. Часть обреченных была насильно столкнута в яму, и по яме была открыта стрельба. На кучу тел была загнана остальная часть и убита тем же манером, после чего яма, где стонали живые и раненые, была засыпана землей. Георгий Иванов приводит рассказ Сергея Боброва в пересказе Лозинского о подробностях расстрела Гумилева. «Да, этот ваш Гумилев, нам, большевикам, это смешно. Но знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук, то есть от чекистов, членов расстрельной команды. Улыбался, докурил папиросу. Фанфаронство, конечно, но даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Пустое молодечество, но все-таки крепкий тип, мало кто так умирает». В конце 1980-х годов в СССР вспыхнула дискуссия о гибели Гумилева. Юрист в отставке Терехов сумел посмотреть дело Гумилева, все дела такого рода обычно засекречены, и заявил, что с юридической точки зрения вина поэта заключалась только в том, что он не донес органам советской власти о предложении вступить в заговорческую офицерскую организацию, от чего он категорически отказался. Никаких других обвинительных материалов в том уголовном деле, по материалам которого осужден Гумилев, нет. А это значит, что с Гумилевым поступили вне закона, так как по Уголовному кодексу РСФСР того времени, статья 33, подлежал лишь небольшому тюремному заключению сроком от 1 до 3 лет, либо исправительным работам до 2 лет. Мнение Терехова оспорил Фельдман, указав, что наряду с Уголовным кодексом могло быть применено постановление о красном терроре, принятое Советом народных комиссаров 5 сентября 1918 года, где говорилось, что подлежат расстрелу все лица, прикосновенные белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. Если принять во внимание этот декрет о терроре, то становится ясно, почему могли расстрелять Гумилева всего лишь за недонесение. Судя по постановлению о расстреле, многие участники заговора, в том числе 16 женщин, были казнены за куда меньшие преступления. Их вина характеризовалась такими, например, выражениями: «присутствовала», «переписывал», «знала», «разносила письма», «обещал, но отказался исключительно из-за малой оплаты», «доставлял организации для передачи за границу сведений о музейном деле», «снабдил закупщика организации веревками и солью для обмена на продукты», Остается добавить, что Гумилев, как и многие поэты, оказался пророком. В стихотворении «Рабочий» из книги «Костер», вышедшей в июле 1918 года, он написал: «Он стоит пред раскаленным горном, невысокий старый человек, взгляд спокойный кажется покорным от мигания красноватых век. Все его товарищи заснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня с землей разлучит. Пуля им отлитая просвищет над седою спиненной длиной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою, она пришла за мной». Единственное, что не угадал Гумилев, это название реки. В Петрограде течет не Двина, а Нева. Это подтверждает рассказ Анны Ахматовой. Я про Колю знаю, их расстреляли близ Бернгардовки по Иринской дороге. Я узнала через 10 лет, туда поехала. Поляна, кривая маленькая сосна, рядом другая, мощная, но с вывороченными корнями. Это и была стенка. Земля запала, понизилась, потому что там не насыпали могил. Ямы, две братские ямы на 60 человек.